أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Дорогие братья и сестры, мы вновь рады встрече с вами на наших уроках Единобожия. И, иншаллах, мы продолжим нашу тему. Тема наша была проявление ширка во втором виде, в главном виде таухида, в главной части таухида, таухид аль-улухия, то есть, что означает ифрадуллахи би афаали аль-ибади, то есть выделение единственности Аллаха, выделение единственности Господа, джалла ва аля, через деяния его рабов, как исполнение пятикратного обязательного намаза ежедневного, пост месяц Рамадан, выплата заката имущими мусульманами в пользу неимущих, совершение хаджа и так далее. То есть все виды ибадата, которые делятся на две части, я об этом говорил на предыдущих уроках, как говорят уляма, виды ибадата, совершаемые частями тела человека, и виды ибадата, который совершает человек сердцем, душой. И мы будем касаться проявления ширка именно во второй части айбада, то есть в тех видах айбадата, которые человек совершает сердцем или душой. И темой нашего нынешнего этого урока будет «Алистиана бигайрилля», то есть просьба о помощи не у Аллаха. И этот истиана, тема истианы, то есть прошение помощи, делится на две части, которые являются первая ширкия и вторая гайру ширкия. То есть, когда человек обращается за помощью и тем самым проявляет ширк, что это означает? Когда он обращается за помощью кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха, или наряду с Аллахом. И правило истиана ширкия звучит следующим образом. «Иза канат фи амрин ла якдуру алейхи илля Аллах». Если обращение за помощью является в том, в чем не имеет права ответить никто и ничто, кроме Аллаха. То есть, если человек обращается за помощью к кому-либо, чему-либо, ответ который в руках Аллаха, то он проявляет ширк. Например, каталаб аль-хидая. Если человек обращается к шейху, к устазу, к пророку, к ангелу, к джину, чтобы они направили на истинный путь. Или, например, дали исцеление от болезней. Или, например, дали потомство ему. Или тафриджуль курубат, то есть облегчили, избавили его от печалей. То он проявляет ширк. По какой причине? По той единственной причине, что тот, кому он обращается, не имеет возможности ответить на его просьбу. Кто, кроме Аллаха, может избавить от печали? Кто, кроме Аллаха, может направить своих рабов на истинный путь? Кто, кроме Аллаха, может дать исцеление от болезни? И так далее, и так далее. И далилом этому служат слова Аллаха, бисмиллахи ррахмани ррахим, ийяка наъбуду ва ийяка настаин, из суры Фатиха. То есть, тебе, о Аллах, только лишь тебе, о Аллах, мы поклоняемся, и только лишь у тебя, о Аллах, джалла ва аля, мы просим помощи. А также слова посланника Аллаха, алейхи ссалату вассалям, ва иза стаанта фастаин биллах. А когда ты обращаешься за помощью, то обращайся только лишь к Аллаху. И вторая часть истианы, которая не является ширкия, не является проявлением многобожия. Это бывает в том случае, когда человек обращается к живому, присутствующему другому человеку с той просьбой, ответить на которую он имеет право. То есть тот, второй человек, имеет возможность ответить. Например, если я обращусь к кому-либо из своих братьев и сестер одолжить деньги или помочь мне в каком-то деле, или значит, избавить меня от зла кого-либо или чего-либо, и тот, к кому я обращаюсь, имеет возможность удовлетворить мою просьбу, то эта просьба, это обращение является ширком. Третий вид айбады, то есть сердце или души, мы разбирали алистигаса. Призывание к помощи. И истигаса становится ширком, если она является бигайрилля, То есть, когда человек призывает на помощь кого-либо, что ли, кроме Аллаха. И она также делится на две части. Ширкия и гайр ширкия. Когда же истигата является ширкией? Когда она является ширком или многобожием? Это в том случае, когда человек, который обращается за помощью, обращается с той просьбой, на которую ответить имеет право только лишь Аллах. И имеет возможность только лишь Аллах. И он, наряду с Аллахом, делает соучастника. Он обращается с этой просьбой, с которой имеет право обратиться только к Аллаху, кому-либо или чему-либо кроме Аллаха. Например, к устазам, к шейхам, к пророкам, к ангелам, к джинам и так далее. Например, ученые разбирают и дают такой пример жизненный. Человек тонет. Он один. Его видит только лишь Аллах. Перед ним никого нет, кому он мог бы обратиться за помощью, за спасение. И он призывает в этом своем опасном положении, он призывает, например, обращаться к пророкам. О пророке или о пророк, имея в виду пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, или всех остальных пророков, спасите меня. Или о шейх, спаси меня. Или о устаз, спаси меня. Или о ангелы, спасите меня. О джинны, спасите меня. И это призывание к помощи является ширком. Является большим ширком, который выводит человека из ислама, ибо он с этой просьбой обращается не к Аллаху, а обращается к творениям, к созданиям Аллаха. Тем самым проявляет ширк. Всевышний Аллах сказал: «Идза тастагисун раббакум фастаджаба лакум». 9 аят сура Аль-Анфаль. Где Аллах говорит джалла ва аля: когда вы призываете на помощь, призываете к помощи своего Господа, то Он, то есть Аллах джалла ва аля, отвечает вам. Только лишь Аллах отвечает на ваш призыв к помощи. И вторая часть истигаса, которая не является ширкия, не является проявлением многобожия, это такуну фима ягдуру алейхи лагайр. Когда, как и в случае истианы, человек обращается, призывает к помощи присутствующего, живого, другого человека, и тот имеет возможность ответить на его просьбу и удовлетворить его нужду. Далилом этому служат слова Аллаха, бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим, «Фастагатаху ллази мин шиатихи аллязи мин адувихи, фауказаху Муса, факада алейхи». 15 аят сура Аль-Касас. Где Аллах говорит, что «Фастагатаху ллази», тот из его сторонников, то есть сторонников Мусы, обратился к нему, призвал его к помощи против его врага. То есть один из сторонников Мусы обратился к Мусе, алейхиссалям, что тот помог против того, кто был врагом его. Факазаху Муса, и Муса ударил, алейхиссалям, врага и прикончил. Факада алейхи, прикончил его. То есть в этом аяте говорится о том, что человек обратился к Мусе, один из его сторонников, Муса помог ему, потому что имел возможность помочь, и эта просьба не является ширком. Это, впрочем, не является ширком, ибо тот, кому он обратился, то есть Муса, имел возможность помочь и помог ему. Четвертый вид айбады, которая становится, может стать ширком, была аль-хауф мин гайрилля, то есть проявление страха, боязни по отношению к кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха. И она также делится на две части, ширкия и гайру ширкия. В каком же случае аль-хауф является ширком? В каком случае он становится ширком? Он может стать ширком. Это в том случае, если человек ида хафа хауфан яджалуху ясрифу лаху айбадата мин аль-айбадат. Если он проявляет страх кому-либо или чему-либо, и этот страх становится видом поклонения. То есть он проявляет божественный страх, тот страх, который он имеет право проявлять только лишь по отношению к Аллаху. Он проявляет, например, к джинам, к ангелам, к шейхам и устазам. И этот страх заставляет его трепетать, заставляет его проявлять поклонение, становится причиной поклонения кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха. В этом случае этот страх также является ширком. Или же этот страх равен страху перед наказанием Аллаха. равен тому страху, который мусульманин обязан проявлять только лишь по отношению к Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля. И далилом для этого служат слова Аллаха: «Фаля тахафухум ва хафуни ин кунтум муминин». 175 аят сура Аль-Имран, где Аллах говорит, что не бойтесь же их, но бойтесь меня, если вы являетесь верующими. То есть, если вы верите в меня, говорит Аллах себе, то бойтесь меня, а не бойтесь их, то есть ваших врагов. И а страх, который не является ширком, это естественный, заложенный Всевышним Аллахом в душу каждого человека страх, как, например, человек проявляет страх по отношению к диким зверям, или к преступнику, или к проявляющему притеснение несправедливому правителю, и так далее, то есть это естественный страх, который не является ибадатом. И этот вид страха не делает человека мушриком и не является ширком. Иншаллах, дорогие братья и сестры, мы продолжим на следующих наших уроках. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух.